Художник всегда живет в своем времени, затерянный и растворившийся в толпе сегодняшнего дня. Но будучи мощным уловителем шума толпы, он в то же время уединен от нее и, в сущности, никогда не бывает ничьим современником. Толпа легко теряет связь с прошлым и не видит будущего. А художник по своей природе анахроничен и живет не только в текущем времени, но устремлен в будущее и тесно связан с прошлым, потому что ощущает своих предшественников, поэтов, как собеседников, учителей и друзей. Они всегда остаются его истинными современниками, и с этой точки зрения сомнительна всякая установка на чистый футуризм. Она нигилистична по своей сути. Основная идея художника, подлинного, разумеется, формируется в открытом, как сказал бы Бергсон, обществе, а питается она шумом толпы и теми источниками, откуда черпала, поднимаясь, закрытое общество. Толпа, на чьем языке он говорит. Если вдуматься, общество, толпа, никогда не бывает вполне закрытым. Даже полувековая изоляция не могла у нас полностью вытравить идей и представлений, пусть искаженных, расплющенных и деформированных, но все же хранящих следы того, на чем строилась наша культура и что принадлежит открытому обществу. Толпа забывчива, но в ней сохраняется нечто человеческое, и она мучится, когда вожаки наускивают ее на самосуд. Озверелые массы начала нашей эры были страшны, когда бились в припадках или рвали людей на части. Но они не так омерзительны, как усмиренные толпы на собраниях, голосовавшие за уничтожение себе подобных. В 1938 году, когда я работала на фабрике под Москвой, меня утешало зрелище, как работницы бегут с собраний, куда их насильно загоняли. Я наблюдала такие сцены в проходных, где куча баб смела и свалила с ног дежурных кадровиков, которые не выпускали их на волю. Но бабы эти были простые, а не кадровые бухонки –